Перун преследует Велеса. Не счесть было богатств у Велеса, покровителя мудрецов и владыки загробного царства. От тяжести золота и драгоценных каменьев ломились сундуки в Нави. Но как ни богат был Велес, больше всего он завидовал Летнице, красавице-жене Перуна, и ее стадам. Какие коровы-тучи водились у супруги громовержца, какие славные барашки-облака выгуливались по небосводу. Попробовал Велес поухаживать за Летницей, но получил отпор. Тогда он наслал на Ирий демона Флинца, от взгляда которого пересыхали ручьи. И вот потихоньку стала убывать вода в Ирии, как будто бы она стекала в бездонную пропасть. Однажды, когда Перун отправился по своим делам, откуда ни возьмись появился владыка преисподней. Нахмурилась Летница, увидев навязчивого поклонника. Но Велес, вкрадчиво улыбаясь, сказал: «Моя дочь Дерцея обнаружила неиссякающий источник живой воды. Если хочешь, я немедленно отведу тебя туда». Как только богиня покинула Ирий, Велес подхватил ее и вместе с небесным стадом упрятал в подземных пещерах. Не стало туч на небе, прекратились благодатные дожди. Лада, мать сырой земли, подняла свой лик к небесам и взмолилась: «О, Перун, сын мой, такая-то мне награда за труды, за то, что дарю зерно и плоды для людей, листья и травы скоту». Загрохотал громовержец по небу на своей огненной колеснице, подъехал к пещере, где укрылся Велес, и закричал: «Выходи лучше в чистое поле, а то я размечу твою берлогу». «Нашел, чем меня пугать», — ответил Велес. «Ведь я от тебя спрячусь. Никуда от меня не уйдешь», — пригрозил Перун. Велес, выскользнув из пещеры, бросился прочь. Перун помчался за ним, разя из колесницы молниями-стрелами. Обернулся Велес человеком в косматой шубе, затем превратился в корову и, наконец, в коня. Но каждый раз узнавал его Перун. Метко ударял своими калеными стрелами. В конце концов, Велес спрятался под дерево. А Перун то дерево разнес в щепки. Попробовал властитель Нави укрыться под камнем. И его разбил громовержец. Тогда Велес бросился в воду, притаившись на дне, свернувшимся в кольцо змеем. «Вот там и сиди», — сказал Перун. Затем он разломал стрелой молнии ворота пещеры и выпустил свою супругу-летницу и стада тучи на небо. 2 дня шел теплый дождь, напилась влаги Лада и вернулась на землю изобилие.